как капитан организовал круиз для своей дочки и ее класса глава. Детские слезы, Алена сидела на полу своей каюты, обняв плюшевого мишку, которого ей подарил Алексей, когда она была совсем маленькой. Мишка уже потерял свой первозданный вид, один глаз был пришит неровными стежками, а нос почти стерся. Но для Алены он оставался символом ее связи с отцом. Ей было всего 10 лет, но в ее голове крутились мысли, которые могли смутить и взрослого. Все началось после разговора, случайно подслушанного на палубе. Члены экипажа обсуждали случай с флешкой, когда Максим, ее старший брат, по глупости помог врагам. Алексей простил его, но это воспоминание тенью легло на всю семью. Алена услышала слова о предательстве и решила, что она тоже могла быть предателем, хоть и не понимала как. Она стала думать, что, возможно, когда она уронила свой дневник в каюте отца несколько месяцев назад, он прочитал его и расстроился. Она помнила, как тогда Алексей нашел дневник и вернул ей, ничего не сказав. Но теперь из-за своей детской фантазии она решила, что там, возможно, было что-то ужасное, что могло причинить ему боль. Эта мысль не давала ей покоя. «Я предала папу», — думала она, заливаясь слезами. Она даже не знала, что именно сделала, но была уверена, это что-то серьезное. Алексей заметил, что дочь стала замкнутой и грустной. Она все реже выходила из каюты, избегала разговоров, а если он заглядывал к ней, она прятала лицо. «Алена, что случилось?» «Ты ведь знаешь, я всегда рядом», — сказал он однажды вечером, зайдя к ней. «Ничего, папа». «Все хорошо», — тихо ответила она, стараясь не смотреть ему в глаза. Но на этот раз Алексей решил не отступать. Он сел рядом с ней на пол и обнял ее. «Алена, ты моя дочь. Я вижу, когда тебе плохо. Расскажи мне». Она молчала, пока ее слезы не начали капать на мишку. «Я предала тебя, папа», — прошептала она. Алексей нахмурился. «Что ты такое говоришь? Ты никогда не могла меня предать». «Но я могла», — воскликнула Алена. «Ты нашел мой дневник, помнишь? Там, наверное, было что-то, что тебя обидело. Что-то, что сделало тебе больно. Я предала тебя, как Максим». Алексей не сразу понял, что она имеет в виду. Но увидев, как сильно она себя изводит, он мягко взял ее за руки. «Алена, ты мой маленький лучик света. Я нашел твой дневник, да. Но я его не читал. Это твое личное, я бы никогда не нарушил твоего доверия. Правда». Ее глаза, полные слез, округлились. «Правда», — кивнул он. «Даже если бы я его прочитал, я уверен, что там не было ничего плохого. Ты никогда не могла бы предать меня». Алена снова заплакала, но теперь это были слезы облегчения. «Я так боялась, что сделала что-то плохое. Ты ничего плохого не сделала», — твердо сказал Алексей, обнимая ее крепче. «Иногда мы накручиваем себя, думаем о худшем. Но ты должна помнить, я всегда буду тебя любить, что бы ни случилось». Он целовал ее в макушку, шепча успокаивающие слова, пока она не уснула в его объятиях. Алексей осторожно уложил ее в кровать, поправил одеяло и оставил рядом ее мишку. Наутро Алена проснулась другой. Она снова была той жизнерадостной девочкой, которую Алексей знал и любил. А ее отец, хоть и понимал, что впереди их ждут новые испытания, был уверен в одном — он всегда сможет ее защитить от внешнего мира и от ее собственных страхов.